Добрый вечер. Вот я, собственно говоря, думаю, что если у вас будут возникать вопросы по ходу дела, то их тоже, наверное, можно их задавать. Вот, так что не стесняйтесь. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора — эсхатологические пророчества о мире и войне. Что касается термина эсхатологический, то это слово в сущности обозначает конец времен, в переводе с греческого. Эсхатон по-гречески — это конец. Вот, и прежде чем непосредственно перейти к теме нашего разговора, следует, наверное, все-таки сделать какое-то общее вступление, касающееся явления пророчества в библейскую эпоху. И мы не будем говорить об этом явлении в целом, а только о некоторой его части. Дело в том, что если говорить очень грубо, как бы разделить очень грубо, то есть пророки-герои и есть пророки-писатели. И мы будем говорить в основном о пророках-писателях. Что я имею в виду? В текстах Танаха есть различного рода персонажи, которые называются либо термином «нави» – пророк, либо каким-то синонимичным термином. Они выступают в качестве героев тех или иных рассказов, начиная с Моше и, так сказать, кончая такими персонажами, как Илияу и Илиша. Теперь, с другой стороны, есть как бы некоторый другой, можно сказать, тип, пророческий тип. Это пророки, оставившие после себя книги, по крайней мере, книги, приписанные этим пророкам как авторам. Надо при этом понимать, что разделение, подчеркиваю, очень такое приблизительное, потому что на самом деле бывает так, что и в книгах, приписанных, пророческих книгах, приписанных тем или иным авторам, встречаются рассказы о пророках, и наоборот. Но в целом действительно можно рассматривать это таким образом и говорить о некоторой пророческой литературе, где пророки являются как бы некоторым гласом. Это не герой того или иного повествования, он передает нам некоторое послание. И такого рода пророчество начинается, мы можем это определить достаточной точностью, где-то примерно в 8 веке до новой эры. Это явление возникает в некотором вполне специфическом культурном и историческом контексте. И то, что будет особенно интересовать нас, это появление на Ближнем Востоке того времени Ассирийской империи, Ассирийского царства, с такими очень явными экспансивными намерениями. И это было воспринято некоторыми библейскими авторами как прямая и непосредственная угроза представлению о том, что мир, сотворенный Богом, управляется им единолично, и нет и не может быть никакого соперника, который противопоставил бы свою силу Богу Израиля. Здесь на самом деле мы как бы должны иметь в виду следующую довольно серьезную дилемму, которая встает перед всяким, кто читает Танах и как бы углубляется в ту идеологию, которую Танах нам передает. Есть некоторое глубинное противоречие между идеей избранности Израиля, и Бог называется Богом Израиля, Бог, который заключил с Израилем союз, завет, и с другой стороны идея о том, что этот же самый Бог, Творец мира, является Богом всех народов, всего человечества. И эти две идеи, в принципе, не обязательно должны противоречить друг другу. Но в них заключена некоторая... они находятся в некоторой оппозиции друг к другу, потому что, с одной стороны, Бог представляется как некоторый партикулярный, в кавычках, Бог Израиля, только Бог Израиля. И судьба других народов, собственно говоря, должна быть ему безразлична. А с другой стороны, подчеркивается и утверждается, что Бог управляет миром всецело, один, и поэтому все народы находятся под его властью. И вот эта дилемма, эта как бы дихотомия, будет находиться в центре нашего дальнейшего рассмотрения. Значит, потому что, повторяю, появление ассирийского царства в 8 веке до новой эры представляло не просто как бы некоторую политическую угрозу для древнего Израиля, действительно была реальная угроза, которая была претворена в жизнь в результате, потому что Северное Израильское царство было разрушено ассирийцами, но это была еще и как бы, это был еще некоторый идеологический вызов, потому что в глазах библейских авторов, и здесь я имею в виду именно пророков, тех, которых мы называем пророками, Невиим, это был некий вызов, брошенный Богу. Ассирийский царь как некоторое воплощение самообожествления. Тиран, обожествляющий сам себя и утверждающий мировое, свое собственное мировое господство. То, что ни в коем случае нельзя допустить. И это была одна из, подчеркиваю, одна из, не единственная, мотивация к осмыслению того, как эта ситуация должна в результате разрешиться. Потому что ассирийское царство воспринималось исходно как некоторый враг не только Израиля, но и враг Бога, который, несомненно, должен быть сокрушен. Каким образом, что при этом должно произойти? Вот об этом, собственно говоря, наш сегодняшний разговор. И мы начнем с... Мы будем читать здесь несколько текстов. И начнем с текста очень известного, который находится во второй главе книги Исаии, Ишаяу. Я не сказал, надо было сказать, конечно, что вот к этой так называемой классической пророческой литературе, то есть к пророкам-писателям, относят в Танахе 15 книг. Три больших пророческих книги Ишаяу, Ермияу и Хизкель, или по-русски Исаия, Иеремия и Иезекииль, и еще 15 малых книг, так называемых 15 малых книг, 12 малых книг пророков Треясар, к некоторым из которых мы сегодня тоже обратимся. Так вот, пророчество Исаии и Ишаяу звучит следующим образом: «И будет в конце времен поднимется гора Дома Господня выше всех гор, и возвысится выше холмов, и потекут к ней все народы. И придут многие народы и скажут: пойдем и поднимемся на гору Господню, в дом Бога Иакова, и Он научит нас своим путям, и мы пойдем его дорогами, ибо из Сиона выйдет Тора и слово Господня из Иерусалима. И он рассудит народы и накажет многие народы, и перекуют мечи, как принято по-русски переводить, на орала, их копья на садовые ножницы. Не будет более народ поднимать народ меч, и не будут более учиться воевать». Вот этот текст. Теперь мы попытаемся сейчас осмыслить, что, собственно, этот текст нам пришел сказать. Да, пожалуйста. На временные рамки, когда это написано, при каком царе Израиля, при каком царе Ашур? Значит, надо полагать, Точно мы, так сказать, не можем по поводу каждого из пророчеств, но надо полагать, что царь Ашура, который имеется в виду, это Синахериб. Значит, Исаия жил в 8 веке, во второй половине 8 века до новой эры. Значит, он находился, не всякого сомнения, под очень сильным впечатлением того, как ассирийский царь Синахериб, или в Танахе он носит имя Санхериб, прошел как бы с таким устроил завоевательный поход, карательную такую акцию на территории Иудеи, завоевал Иудею практически полностью, в частности взял второй по значению город того времени Лахиш и осадил Иерусалим. Эта осада в результате потерпела фиаско, но она как бы поставила под угрозу представление о том, что Иерусалим охраняется Богом. И как бы это тоже осмысляется в целом ряде текстов, в частности у самого Исаии и Ишаяу. Вот. Так что, по всей видимости, и это пророчество, которое сейчас я вам прочитал, этот текст, возник в немалой степени под влиянием этого события. Вот, хотя, как сказано в заставке книги Ишаяу, он, его жизнь не ограничилась царствованием со стороны Ассирии, это был Синхриф, со стороны Иудеи, это был царь Хизкияу или Хизкияу. Вот, но в заставке книги говорится, что он пророчествовал и во времена его прадеда, деда и отца. В какой степени, сказать трудно, основная часть его пророчеств касается именно эпохи Хизкияу. Так вот, мы пытаемся сейчас осмыслить это пророчество. Собственно, что нам здесь сказано? Нам здесь говорится о нескольких метаморфозах, которые должны произойти во всем мире. Первая из них, как бы сказать, такая топографическая метаморфоза. Храмовая гора, которая является одной из самых низких гор, так сказать, в окрестностях Иерусалима, возвысится и станет выше всех гор, как бы поднимется над всем миром. Понятное дело, что это не простое географическое, топографическое изменение, это символ. Это символ, как бы это некий маяк. Как бы, Храмовая гора будет собирать к себе. Метафора. Своего рода метафора, да. Понимает ли это как метафору, или же как некоторую поэтическую вольность. Но так или иначе, понятно, что смысл ее состоит в том, что то, что до сих пор казалось чем-то маргинальным, находившимся на периферии, теперь как бы станет центром всего мира. И этим центром будет Иерусалим. Теперь, если внимательно приглядеться к этому тексту, то станет достаточно очевидно, что этот текст реагирует на рассказ о Вавилонской башне в книге «Бытия», где повествуется с иронией о попытке людей создать это огромное строение, которое возвысится над всем миром и дойдет главой до небес. Значит, это подвергнуто осмеянию в книге Берешит, в книге Бытия, и как бы эта попытка воспринимается как греховная, как своего рода бунт против Бога, и здесь ей противопоставляется то, как на самом деле это должно происходить. Это инициируется не снизу, во-первых, а сверху, а во-вторых, это никакой не Вавилон, где Вавилон, там и Ассирия, как бы друг рядом с другом, а это Иерусалим. Значит, это как бы первый момент, являющийся центральной точкой этого пророчества. Теперь второй момент, который является непосредственным следствием первого, что все народы придут в Иерусалим, желая научиться путям Израиля, путям Бога Израиля. Они признают тот факт, что закон или учение исходит из Сиона и слово Господне из Иерусалима. это слова, которые мы произносим, вообще говоря, в литургическом контексте довольно часто сегодня, на самом деле является цитатой того, что говорят народы мира здесь у пророка. И, наконец, третий момент – это то, что произойдет некий суд, в результате которого как бы установится всеобщий мир. Войны больше не будет. То есть Бог рассудит народы, все конфликты на этом прекратятся, придут к своему завершению, и наступит всеобщее благоволение. Таково это пророчество. Теперь, если мы прочтем целый ряд других текстов книги Йешаяу, то мы увидим, что Синахирибу, сирийскому царю, приписывается подобного же рода намерение, значит, собрать все народы вокруг себя, значит, установить свою власть, да, создать такого рода империю, в которой он будет богом. Эта экспансия, это вот намерение создать мировую империю воспринимается Исаией как попытка заместить собою бога. И здесь, в этом эсхатологическом пророчестве, которое мы прочли, создается своего рода антитеза такому взгляду на мир. На самом деле единение народов произойдет не так. А как же оно произойдет? Оно будет инициировано сверху, и это объединение произойдет вокруг Иерусалима, того самого Иерусалима, который уже некоторые маловерные оплакать успели, а он не только выстоял, но в результате возвысится выше всех и привлечет все народы. И в результате это единство будет держаться не на грубой силе, а на, как бы, так сказать, обоюдном, добровольном соединении. Значит, это то, что мы находим у Исаии, здесь, в этом тексте. Значит, на самом деле у него были последователи. И несколько таких, опять же, текстов я вам сейчас продемонстрирую. Значит, если у вас, опять же, не возникло какого-то специального сейчас вопроса, значит, вопрос. Да, пожалуйста. Вот это пророчество, ты считаешь, что оно еще не сбылось, да? Значит, этого я не знаю и не возьмусь это сказать. Я не знаю, что сбылось и что не сбылось, когда и каким образом что должно сбыться. Как бы для меня интересным здесь представляется даже не столько вопрос о том, когда и сбудется ли вообще данное пророчество, потому что мы увидим сейчас противоположного рода прогнозы. А меня интересно именно, как, я не знаю, как филологу, как отчасти как историку, значит, вот образ мыслей человека, автора, отстоящего от нас на тысячелетия, как он представлял себе то, что должно произойти в конце времен. Живем ли мы в конце времен, сейчас, будем ли жить впоследствии, трудно сказать, потому что в каждую эпоху всегда есть люди, которые считают, что они живут в конце времен. Значит, потом приходится часто повременить вот с этим делом. Но, во всяком случае, я не знаю насчет того, что из этого сбылось, а что нет. Единственное, что в скобках я хочу как бы отметить, что некоторые попытки на нашей небольшой экумении в каком-то смысле осуществить это пророчество были сделаны, особенно в последние десятилетия, и похоже на то, что они, в общем-то, потерпели фиаско. Ничего из такого всеобщего мира пока что не получилось. В каком-то смысле. Поэтому строки из этого пророчества там висят как лозунг на здании ООН, поэтому его, так сказать, цитируют на в соответствующих форумах. Да, но я как бы намеренно не хочу сейчас сдаваться в политику, потому что я совсем не убежден в том, что если бы тому же автору, который писал эти слова, показали бы, каков практический результат его пророчества на сегодняшний день, я не уверен в том, что он бы воспринял это очень положительно. Не знаю. Вот. Во всяком случае, повторяю, у него были последователи. Значит, вот буквально коротенький текст из книги пророка, жившего на 100 лет позже, пророка Ирмияу, который говорит так, тоже по поводу будущих времен, конца времен, он говорит так: «В то время назовут Иерусалим престолом Господним, и стекутся к нему все народы во имя Господа в Иерусалим, и не будут более ходить за влечениями злого своего сердца». Как бы, ну, это в каком-то смысле продолжение той же линии. Все народы собираются в Иерусалим. Значит, наиболее такую чем-то дерзкую, законченную форму этот прогноз приобретает у пророка, жившего в эпоху, в начале эпохи второго храма. Значит, чтобы все представляли хронологические рамки, что такое эпоха первого храма, что такое эпоха второго храма. Значит, эпоха первого храма – это более или менее где-то с второй половины X века до новой эры и по 586 год до новой эры, когда вавилоняне разрушили Иерусалим и Иерусалимский храм. После этого народ иудеи уходит в изгнание, возвращается в конце VI века, начинается возвращение конца VI века по следам декларации персидского царя Кира в 539 году до новой эры, и как бы строится через несколько десятилетий второй храм. И эпоха второго храма продолжается вплоть до 70-го года новой эры, когда уже римляне разрушают Иерусалим в результате Великого Восстания. Значит, так вот, начало эпохи второго храма совпадает с, согласно еврейской традиции, с концом эпохи пророчества. Значит, последние пророки, на самом деле это не так однозначно и не так очевидно, по этому поводу есть некоторый спор, спор внутри иудаизма, спор между евреями и христианами, закончилось пророчество, не закончилось пророчество, но так или иначе, как бы есть некоторый мейнстрим, утверждение, что последними пророками Израиля были Хагай, Захария и Малахи, три последних автора из так называемых малых пророков, и вот как раз у Захарии мы находим следующий поразительный текст. Значит, я сейчас цитирую из второй главы книги Захарии, где говорится следующее. Глава 2, стих 14. «Веселись и радуйся, дочь Сиона, ибо вот я пришел и буду и поселился среди тебя». Вот я прихожу и поселюсь сейчас среди тебя. Слово Господа. «И соберутся многие народы к Господу в тот день, и будут мне народом. И я буду жить среди тебя, и ты познаешь, что Господь воинств послал меня к тебе». Как бы здесь такой поэтический переход от речи Бога к речи пророка, но не это существенно. «И Господь делает наследием своим Иудею, долей своей на земле святой, и изберет снова Иерусалим». Значит, как бы вот здесь, в такой очень явной форме, в гораздо более явной форме, чем у Исаии, находит свое выражение то самое противоречие, о котором я говорил. Потому что формула «и будет мне народом», скажем, в Торе, эта формула относится исключительно к народу Израиля. Это одна из формул завета между Богом и Израилем. Значит, теперь, что делает здесь Захария? Он утверждает, что когда все народы соберутся в Иерусалиме, то они станут народом Бога. То есть, как бы, в каком-то смысле можно говорить почти об отмирании избранности, которая заявлена Торой, где говорится очень четко и ясно, что ты народ отделенный, царство священников, и завет заключен только с тобой. И как будто чувствуя это, Захария здесь в каком-то смысле успокаивает свою аудиторию и говорит, но тем не менее, несмотря на то, что они все будут моим народом, но Бог все равно избирает Иерусалим. Не волнуйтесь, все равно это Иерусалим. Вот. Значит, как бы мы видим здесь это напряжение, это противоречие между универсальным посланием Танаха и как бы его, сказать, изоляционистским посланием, да, потому что вот это положение дел, при котором Бог избрал Израиль, заключил с ним завет, и все остальные народы как бы остались за пределами этого завета. Это положение дел, которое должно оставаться вечно, или же оно должно быть каким-то образом изменено. Если мы читаем Тору, то это вечное положение дел. Как бы все начинается с истории о Вавилонской башне, после того, что Бог делит человечество на народы, постепенно избирает, выбирает отдельную семью, с которой он в результате заключает союз, завет, и это как бы некоторый такой статический момент, который не должен меняться. Мы видим, что и у Исшаяу, и у тех, кто идет по его стопам, возникает некоторое иное видение ситуации, что в конце времен это разъединение должно быть преодолено, что все будут объединены под властью Бога. И в этом смысле не будет никакого различия. Есть еще один текст в книге пророка Цафании, или по-русски Сафонии, которым это выражается следующим образом, с явным уже намеком на историю о Вавилонской башне. Говорится так, что тогда я, то есть Бог, дам всем народам чистый язык, сафа брура, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единым, служили ему в некотором единстве. Как бы здесь явный, повторяю, намек на историю Вавилонской башни, значит, один общий язык. Все говорят на одном языке, и все служат Богу. Это как бы некоторое одно направление. Теперь, сейчас мы с вами обратимся и взглянем на другое направление, противоположное ему. Но я сразу же скажу, что начало этого направления положил все тот же Исаия. Как-то уживалось в нем, сказать трудно. На этот счет существует по меньшей мере несколько разных объяснений. Значит, как получается, что, казалось бы, один и тот же автор создает универсальное пророчество о всеобщем мире, и он же, как мы сейчас увидим, создает универсальное пророчество о всеобщей войне и гибели всех народов. Значит, как бы существуют различного рода попытки это объяснить. Некоторые идут... После гибели уже ничего не остается. Да. Если вы уточните один вопрос, да. Насколько, мне кажется, вы склонны рассматривать описание пророка как все-таки творение человеческое, то есть это фантазия самого пророка, а нет все-таки проникаемого слова Бога, которое через них верит. Если это так, то тогда надо каким-то образом пытаться соединять все эти пророчества в один котел. А если это рассматривать это как видение разных людей, то тогда нужно с этим как-то делать иначе. Смотрите, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Я бы сказал так, что можно говорить о слове Бога, только не о непререкаемом. Я думаю, что непререкаемого слова Бога нет в пророческой литературе, просто потому что пророки получают как бы разные слова Бога. Теперь над этим вопросом задавались в свое время авторы Талмуда, которые пришли к некоторому противоречивому утверждению, состоящему в следующем. И то, и другое слова живого Бога. Элю ве элю диврей элоим хаим. Они говорили это по поводу различного рода вещей, но как бы они осознавали что, некоторую, как мне кажется, я так себе это объясняю, они осознавали некоторую фундаментальную вещь, которой человечество временами приходит, потом вновь о ней забывает, снова приходит, и которая заключается в том, что на самом деле надо очень осторожно обращаться с тем, что мы часто называем абсолютной истиной и непререкаемым словом Бога. И в какой степени мы имеем право махать этим словом как знаменем и говорить, что вот мне известно точно, что сказал Бог. Как в свое время пел еврейский русский поэт Галич: «Бойся единственного только того, кто знает, кто скажет, я знаю, как надо». Вот. Так вот, здесь есть некоторая проблема. Пророки заявляют нам о том, что они говорят от имени Бога. Они в это верят, и у нас нет оснований подвергать это сомнению. Теперь такая вещь, как божественное послание, настолько является настолько сложным явлением, как культурным, так и психологическим, что его довольно трудно, вообще говоря, анализировать с точки зрения того, как оно на самом деле было и происходило. Потому что те люди, которые удостаиваются пророческого видения, на самом деле, в том смысле, находятся в некоторой другой системе координат, чем остальное человечество. И факт состоит в том, что, по крайней мере, это касается библейского пророчества, что нет единой картины. Попытка создать единую картину не проходит. Я думаю, что вообще во всем, что касается мира идей, попытка создать единую картину проходит только тогда, когда некоторая группа формулирует единую генеральную линию. Значит, это опасно. Значит, как бы место в библейском пророчестве есть всегда место многоголосию, плюрализму, различным взглядам, различным интерпретациям. Я вам сейчас как бы продемонстрирую текст из Исаии. Вы сами мне скажете, собственно говоря, почему я его сейчас буду вам объяснять. Вот вы сейчас услышите этот текст и скажете, как с вашей точки зрения уживается в одном и том же авторе, если говорить здесь об одном авторе, два таких противоположных взгляда на вещи. И текст звучит следующим образом. Я цитирую из 30 главы книги Исаии, Ишаяу. «Вот имя Господне идет издалека». Имя Господне – это формула, которая, как правило, относится к некоторым манифестациям Бога, которую иногда называют ангелом. Говорится в Торе, что вот я посылаю пред вами своего ангела, и имя мое в нем – Кишми Бикирбо. На иврите звучит «Гинеш Шема Дунай Бами Мерхак». Вот имя Господне идет издалека, полыхает гнев его, целая система образов, божественный гнев сравнивается с огнем и с потоком, который все уничтожает на своем пути. И вот как бы появляется образ народов, которые попадают в некоторое божественное сито, которое он просеивает, через которое он их просеивает. И еще целый ряд образов. Дальше говорится о том, что все это происходит в некий праздничный день. По всей видимости, по крайней мере, так считают некоторые интерпретаторы, предполагается Песах. Интересно, что Ишаяу никогда, ни разу, ни в одном месте не называет прямо Песах, хотя несколько раз на него намекают, и это тоже, так сказать, некоторая священная ночь. Радость сердца, вот приходит к горе Господней, и в этот момент Господь дает услышать голос славы своей, и всей силой своей падает на пришедшие народы. Народы как бы приходят, позванные на этот пир, на этот праздник, но на самом деле Бог их заманил сюда, как тут говорится, он их заманил, затащил. Ресен мат-э, употребляется здесь такая, такое выражение, ресен мат-э, это, как бы сказать, обманывающая узда. То есть он их тянет, и как бы он их вроде как ведет на праздник, но на самом деле, как мы увидим сейчас, совсем не на праздник. Они туда приходят, и он на них обрушивает огонь, потоки, камни, град. Это некоторая явная реминисценция казни египетских. И от гласа Господня обрушится Ассирия, говорит пророк. И уже со вчерашнего дня, говорится здесь, готова для них огненная печь, тофет. Там уже горит огонь и лежат дрова. Господний дух, нишмат Адунай, как серная река, которая горит. То есть, иными словами, такое довольно, в отличие от предыдущего текста Исаии, здесь текст довольно сложен с языковой точки зрения, но смысл, тем не менее, его довольно ясен. Народы идут, как, что называется, бык на заклание в Иерусалим. Они не понимают, собственно, что их ждет, потому что в Иерусалиме праздник, но их направляют не более не менее, как в огненную печь. И они, естественно, все должны сгореть. Без остатка. Значит, там это не написано, но там... Что-что? Дополняющиеся картины. Каким образом? То есть, как бы во втором послании описывается картина того суда, о котором упоминается в первом? Ну, суд в первом, первый суд достаточно мирный. Народы приходят мирно, их никто не гонит. Они приходят по собственной воле. И там, как бы, суд заканчивается тем, что нет больше войн, и все спокойно. Народ не будет поднимать на другой народ меч, не будут более учиться воевать. Здесь ситуация очень угрожающая. Что? Не сказано, что это тихо, это как бы так чувствует. Смотрите, мы все, конечно, можем подвергнуть сомнению, но в целом интонация первого пророчества достаточно ясна. Почему вы так думаете? Сейчас я вам покажу еще не, я вам сейчас покажу еще несколько текстов, тогда я думаю, что вы. Второе — это технология. Технология. Насчет технологии я бы. Да. Да. Да. Смотрите, вот это вот сито, может быть, это есть ключ к вопросу о том, что же будет с народом происходить. Может быть, речь идет о разрушении Кналя. Чего? Разрушение Кналя. Разрушение народов как совокупности, превращение народов в отдельных индивидуумов. Смотрите. И таким образом прекращение их существования как системы. Окей, мы с вами сейчас посмотрим на другие пророчества, мы поглядим, в какой степени можно говорить об этом таким образом, в какой степени нет, но так или иначе, это сито, которое вы упоминаете, тоже называется здесь нафат шав, то есть это сито, которое призвано вообще их обмануть. Шав – это слово, которое синонимично в данном контексте шекер, казав, то же самое, что ресен мат-э, то есть все то, чем Бог их собирает или отбирает, это все на самом деле некий обманный маневр. А в результате их ждет, это то, что написано прямо и ясно в конце, «Киарух митмоль тофте гамгула мелех ухан, геймиг ирхив медурата, эшвей цим гарбе, нишмат Адунай киннахаль гофрит буараба». Независимо от того, чем это кончается, но интонация этого пророчества очень угрожающая. Как бы их ждет огненная печь. Значит, сейчас мы с вами обратимся к еще одному пророчеству, которое является явным ответом пророчеству Исаии из второй главы. Сейчас мы это увидим. Но прежде всего я все же хочу сказать, если воспринимать эти два пророчества как два противоположных взгляда на судьбу народов, а такой взгляд существует, то их наличие в одной книге объясняют различными способами. Кто-то пытается объяснить психологически, что да, вот у Исаии как бы было два противоположных взгляда, они как бы умещались в его многоемкой личности. Как бы попытка анализировать его немножко по Фрейду. Есть те, кто говорят, что кто пытается как бы примирить их между собой, каким-то образом примирить эти пророчества. А есть те, которые пытаются сказать, не может один и тот же автор написать два таких противоположных текста, и, по всей видимости, надо говорить о нескольких авторах, чьи пророчества были объединены. Но так или иначе, как бы мы видим сейчас, что из этого ли пророчества Исаии, или, во всяком случае, из этой традиции, возникает некоторый противоположный взгляд на судьбу народов. Значит, что я имею в виду? Пророчество Йоэля. Значит, Йоэль – это был, опять же, один из так называемых малых пророков, о котором мы почти ничего не знаем. Судя по содержанию его текстов и языку, он жил тоже в начале эпохи Второго храма. И вот послушайте, что он пишет. Значит, как выглядит его взгляд на конец времен. Значит, он говорит следующее. «Вот в те дни и в то время я возвращу пленных Иудеи и Иерусалима». То есть, как бы это некоторый взгляд на возвращение из Вавилона персидского плена. «Я соберу все народы и приведу их в долину Йошафат». Мы не знаем, что такое долина Йошафат, но мы знаем, что так звали одного из царей Иудеи. И кроме того, понятно, что что это название здесь, как будет видно из дальнейшего, является некоторым символическим названием, обозначающим божественный суд. Ибо имя Йохошафат – это в сущности, в прямом переводе, «Господь судит». Так вот, я приведу их, опущу их в долину Йошафат и буду судиться с ними там за мой народ и за мое наследие Израиль, которое рассеяли среди народов и землю разделили между собой». Землю имеется в виду землю Израиля. «Бросали жребий, деля мой народ, и продавали ребенка за блудницу, и мальчика за блудницу, и девочку за вино, и пили». Дальше перечисляются некоторые из этих народов, которые так поступали. «Вот сейчас я отплачу вам то, что вы забрали, сокровища мои». За то, что вы забрали сокровища мои и перенесли в свои дворцы, и продавали сыновей Иудеи, сыновей Иерусалима, отдалили их от их наделов. Вот сейчас я отплачу вам. И дальше. Возгласите это среди народов. Готовьтесь к войне. Кадшу милхама. Пробуждайте силачей, перековывайте орала на мечи и садовые ножницы на копья. Пусть славой скажет «я силен». Быстрее, быстрее приходите все народы, собирайтесь там. Вот все народы собираются в долину Йошафат, ибо там я сяду судить все народы. Вынимайте серп, ибо жатва созрела. Идите, спускайтесь в виноградную долину, давильню, ибо зло их велико. Множество, множество в долине приговора». Долина Йошафат, божественного суда, неожиданно превращается Эмеке Харуц, долину приговора. «Множество, множество в долине приговора, ибо близок день Господень в долине приговора. Вот солнце и луна померкнут, и звезды перестанут светить». Это, кстати говоря, такой мотив, появляющийся в целом ряде пророчеств, начиная с Амоса, согласно которому конец света сопровождается различного рода изменениями в природе, в частности, свет и тьма мешаются друг с другом. «И Господь из Сиона зарычит, и из Иерусалима подаст свой голос, и задрожат небеса и земля, а Господь будет убежищем народу своему, и сыновьям Израиля, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, живущий в Сионе на горе моей святой, и будет Иерусалим святыней, и чужаки более не войдут в него». Значит, как вы понимаете, чужаки более не войдут по той простой причине, что чужаков больше не будет, входить некому будет, потому что жатва созрела, и серп можно вытаскивать. Множество в долине приговора. Значит, здесь есть две явные переклички с второй главой из Исаии, которые переворачивают это пророчество Исаии. Первая из них совершенно явная, где Иоэль говорит: перековывайте орала на мечи и копья на и садовые ножницы на копья. А вторая, если вы помните, народы мира говорили: «Ки мицион теце тора удвара дунай мирушалаим», ибо из Сиона выйдет слово закон, слово Господне из Иерусалима. А здесь из Сиона Господь зарычит, ишаг, это как бы образ льва, и из Иерусалима подаст свой голос. Это угрожающий голос льва, выжидающего свою добычу с тем, чтобы броситься на нее и уничтожить. Вот таким представлен здесь Бог Израиля в его отношении с народами мира. Теперь нужно, конечно, понимать, что ситуация, если пытаться анализировать... Что-что? После таких слов, я боюсь, не очень будут любить. Нас любят не за это. Значит, За что? Вот, может быть, как раз за то пророчество. Но так или иначе, надо понимать ситуацию. Ситуация сильно изменилась. Йоэль пишет эти слова, вдохновленные жаждой мести. Месть народам, он это пишет, здесь это сказано напрямую, которые разрушали Иерусалим, которые угоняли евреев из изгнания, сейчас придет месть. Этот мотив мести появляется в целом ряде текстов пленной и послепленной эпохи, например, в знаменитом псалме «На реках Вавилонских мы сидели и плакали», и там тоже чувство мести, жажда мести доходит до того, что возглашается призыв разбивать голову вавилонских младенцев о скалы. Понятное дело, что это может ужаснуть, как бы, и покоробить как бы наше представление, подшатнуть наше представление о добре и зле, как мы себе их обычно, как мы это себе обычно объясняем, но понятно, что как бы здесь замешаны очень сильные эмоции. Но опять же, для меня существенно и важно то, что это некоторый взгляд на то, что должно произойти в конце времен. В конце времен произойдет ровно противоположное тому, что предвидел Исаия. Ровно противоположное. Народы мира... Есть только одно сходство. Народы мира действительно соберутся в Иерусалиме. Но совсем не для того, чтобы учиться путям Бога Иакова и перековывать орала на, мечи на орала и перестать учиться воевать. Они соберутся для того, чтобы их там просто всех уничтожили, чтобы больше уже ни один не вошел в ворота Иерусалима. Об уничтожениях есть речь. Здесь, в этом тексте, это сказано напрямую. Говорится о том, что множество в долине приговора, готовьте серп. Готовьте серп, ибо жатва созрела. Окей, хорошо. Сейчас я вам приведу еще один текст, в котором это будет еще более ясно. Кстати говоря, в 20 главе Исаии тоже не говорится об уничтожении. Есть суд, есть угрожающие какие-то моменты. Смотрите, сито появляется там перед тем, как народы приходят в Иерусалим. Что значит конкретно это сито, это тоже большой вопрос. То сито, через которое он просеивает народы, потому что это может значить только, на самом деле, не то, что вы думаете, а следующее, что как, так сказать, выбирают... Отделяют зерна от плевел. Народы — это плевел. как бы, которые будут выброшены. И это подготовка к тому, чтобы потом, так сказать, эти плевелы все сжечь в печи. Во всяком случае, даже если это напрямую не сказано, угрожающая интонация там есть. Здесь Бог в образе льва собирает народы в долине приговора с тем, чтобы снять эту страшную жатву. Но если вы до сих пор как бы не убедились в том, то тогда мы сейчас обратимся к пророку Иезекиилю, который уже пишет о смертоубийстве напрямую. Он уже как бы не ограничивается намеками, а просто, так сказать, очень четко и ясно говорит о том, как они будут погибать. Значит, пророк Иезекииль был, по всей видимости, старшим современником Йоэля, может быть, даже и не современником, но поколение раньше. Во всяком случае, это пророк эпохи плена. Он был младшим современником Иеремии. И у него есть очень знаменитый образ. Один только этот образ на самом деле можно было бы превратить в тему беседы, но это нас слишком далеко заведет. Это знаменитая война с Гогом из Магога, которая превратилась в результате в войну Гога и Магога в литературе Хазаль, в раннехристианской литературе и во всякого рода апокрифических произведениях. Значит, это как бы превратилось в войну Гога и Магога, Мельхамед Гогу Магог. При этом как бы совершенно непонятно, у самого Иезекииля это Гог из страны Магог. И кто это такие, в какой степени это реальное историческое лицо, в какой степени это просто не вымышленный, собирательный, может быть, образ, понять трудно. Делались различные попытки идентифицировать этот образ, в частности, с так называемым Гигесом, царем Лидии, тех самых времен, который тогда, так сказать, создал некую новую династию и совершил развернутые завоевания. Вот, и имя похоже, это описывает Геродот. Вот, но этим мы заниматься не будем. Мы посмотрим на то, как у Иезекииля выглядит пророчество о конце времен, связанное с этой войной. Мы не сможем прочесть здесь весь этот текст, потому что, в отличие от предыдущих, он очень длинный. Это две больших развернутые главы. Я как бы вас призываю после уже нашего разговора обратиться к этим текстам. Это 38-39 главы книги Иезекииля. Значит, это некоторое пророчество, которое Иезекииль должен произнести, обратившись к Гогу из страны Магога. Даются некоторые географические достаточно странные координаты его. И о чем же идет речь? Речь идет о некотором странном и, в общем-то, не имеющим аналога явления, а именно о том, что попытка, что вот этот самый Гог собирает вокруг себя большое количество народов, собственно, как бы он создает некоторую коалицию народов, и с этой коалицией он идет на Иерусалим. Причем речь идет о как бы том времени, когда народ, говорит Иезекииль, уже возвратился из плена. И он спокойно живет на своей земле. Все хорошо. И вдруг неожиданно возникает вот эта страшная угроза. Значит, все это пророчество проникнуто некоторой такой основной идеей, что Гог, несмотря на всю свою колоссальную мощь, потерпит полное поражение у врат Иерусалима. Почему? Вы уже можете догадаться. Потому что, когда он придет как облако покроет всю землю, так их много, этих врагов, в конце дней, говорит Иезекииль, Ахарит и Амим, то тогда все узнают меня. Это имени Бога, говорится. И я возревную гневом, огнем гнева моего за землю Израиля. И все это будет сопровождаться тоже какими-то страшными природными явлениями. Будут дрожать рыбы в море, птицы в небесах, полевые звери, как бы такие образы из сотворения мира, разрушатся горы. Все стены падут на землю. И я призову на него, на Гога, мои горы, как меч. И я буду судиться с ним эпидемией, и кровью, и дождем, и градом, и огнем, и серою. Здесь как бы такие, опять же, явные мотивы, возвращающие нас к казням египетским, к Содому и Гоморре, к разного рода таким историям. «И я возвеличусь, и освящусь, и все народы узнают меня». И дальше описывается очень подробно, как будет происходить эта битва, результатом которой будет следующее. «Падешь ты, и все народы, которые с тобой, станут пищей птицы небесной и зверей земных, им я отдам тебя на съедение». «Ты падешь на поле, ибо так сказал я, и я пущу свой огонь на Магога и на жителей островов, и узнают, что я Господь, и объявлю свое святое имя среди народа Израиля, и не будет больше имя мое святое профанироваться, ибо все народы будут знать, что я Господь святой в Израиле». И вслед за тем... Опять же, описывается, как бы повторяющиеся такие мотивы, описывается, как будет происходить эта страшная последняя битва, результатом которой будет следующее. Будет некоторая колоссальная могила. Меком шам кевер бе Исраэль. Колоссальная могила. Значит, и там будут захоранивать Гога и все его множество. И будут и назовут это Гей Гамон Гог, долина множества Гога. И будут хоронить их там народ Израиля с тем, чтобы очистить землю. В течение 7 месяцев будут происходить эти похороны. И похоронят все народы с тем, чтобы было возвеличено имя того дня. И будут проходить по земле и указывать, ставить, так сказать, знаки, где будет похоронен Гог и его воинство. Где найдут погибших и где будут их хоронить, пока не заполнят всю эту территорию и очистят землю. Так выглядит это пророчество, и в конце говорится, что это некоторое жертвоприношение. Что как бы это надо воспринимать как колоссальное жертвоприношение, которое приносится Богу. Так это говорится. «Ваата бен адам ко амар Адонай Элохим, эмор ли ципор коль канав у лехоль хаята саде, и ковцу воу». Скажи, сын человеческий, всем птицам небесным, всем зверям полевым, собирайтесь, приходите. Альзивхи ашарани зове ахлахем зевах гадоль альгаре Исраэль, вахальтем басару штитем дам. Это огромная жертва, которую я устраиваю, огромный пир, который я устраиваю на горах Израиля, вы будете есть мясо и пить кровь. Бесар гиборим тохелу, ведам несейха арец тишту. Мясо сильных будете есть, и кровь великих земли будете пить. И насытитесь, и кровью выпейте до опьянения. Как бы можно продолжать, но так или иначе, смысл такой заканчивается это тем, что говорится, таким будет мой суд, который я устроил. И такой будет моя рука, которую я наложил на них. И узнают дом Израиля, что я Господь Бог их с того дня и навсегда. Значит, я думаю, что здесь, как бы, даже если до сих пор было не очевидно, что существует традиция о тотальном уничтожении народов, пришедших воевать с Израилем, пришедших в Иерусалим, то здесь это тотальное уничтожение изображается достаточно ясно. Даже если мы скажем, что это не все народы, что это часть, достаточно того, что есть. Значит, как бы это явное агрессивная, такая очевидно агрессивная традиция, согласно которой в конце времен произойдет война. Не попытка навести мир, мосты, общее единение, а война. Израиль останется один. Что? Не знаю. Опять же, не вхожу в политику, но так или иначе будет война, страшная война, в которой, как и в случае с исходом из Египта, Бог непосредственно и лично примет участие и уничтожит полностью врагов Израиля как бы, на его глазах. Ни о каком единении, ни о каком мире, ни о каком перековывании меча и на орала речи не идет. Да, да. А здесь они не принимают, здесь я об этом речи не... Но здесь им это и не предлагается. Здесь это им и не предлагается, собственно говоря. Теперь, смотрите, как бы, я не... Опять же, я не хочу сказать... Эти пророчества создавались в разную эпоху, в разное время. Опять же, Иезекииль – это время Вавилонского плена. Взгляд его на то, как должна завершиться история, резко отличается от взгляда Исаии, который жил совсем в другое время, который как бы еще не испытал, как я это, по крайней мере, объясняю, этой травмы, национально-личной травмы, катастрофы. Значит, как бы, если действительно пытаться что-то как-то актуализировать это и сравнивать с недалеким прошлым, то можно представить себе, что люди, выходившие из Освенцима, вполне могли желать примерно такой судьбе, такую судьбу немецкому народу. Как бы это можно предположить, так сказать. Исаия жил в некоторую другую эпоху. Была опасность, было представление вот этого обожествляющего себя царя Ассирии, которого необходимо сокрушить и противопоставить ему что-то. И вот он находит способ противопоставить ему, говоря о том, что в конце времен народы найдут настоящий общий язык не через силу, а через внутреннее единение. Теперь, я хочу сейчас обратиться к последнему библейскому тексту, который я планировал вам представить. И это, опять же, текст из Захарии. Значит, текст из Захарии, но из второй части его книги, которая разительным образом отличается от первой. Сейчас у нас нет особенно времени вникать в эту материю, но как бы, во всяком случае, по предположению некоторых комментаторов и исследователей, вторая часть книги Захарии, начиная с 9 главы, создавалась уже совершенно другим автором. Но дело не в этом, а дело в том, что это за текст. Он как бы... В каком смысле, если вы помните, был такой приписывалось, если я не ошибаюсь, Достоевскому такое выражение: «Все мы вышли из гоголевской шинели». В каком-то смысле все эти вот тексты так или иначе выходят из вот этого пророчества Исаии, только принимают совершенно диковинные различные формы. Так вот и в Захарии мы видим то же самое. Значит, опять же, все начинается с того, что народы собираются в Иерусалим. Это как бы некоторый общий мотив. Народы должны собраться в Иерусалиме. Это необходимое условие. С этого все начинается. Подобно тому, что происходит у Йоэля и у Иезекииля, народы собираются, чтобы воевать. И они действительно завоевывают Иерусалим. Это 14 глава Захарии. Они действительно завоевывают Иерусалим. Но в тот момент, когда, казалось бы, их победа обеспечена, выходит Господь. Опять же, выходит на сцену Бог и воюет с этими народами. Дальше такой знаменитый очень образ. Ноги его будут стоять в этот момент на Масличной горе. Отсюда, кстати говоря, вот из этого пророчества Захарии возникают знаменитые традиции, связанные с Масличной горой, с тем, что произойдет, согласно этим традициям, в момент воскресения из мертвых. Но так или иначе, ноги его стоят на Масличной горе, лицом к Иерусалиму. И Масличная гора раскалывается надвое, образуется некоторое ущелье, и туда бегут устрашенные народы от этого страшного землетрясения, которое сравнивается с землетрясением в дни Узии царя Иудейского. И вот Господь приходит, и все его святые с ним, его воинство с ним. И опять же, так сказать, это сопровождается какими-то странными атмосферными явлениями, когда непонятно ни то тьма, ни то свет. И в тот день выходит вода живая из Иерусалима, частично в Мертвое море, частично в Средиземное море, мотив, который появляется уже у Иезекииля, оживление Мертвого моря. И в тот день, говорится, это фраза, которая тоже стала частью молитвы, «Господь будет царем над всей землей, и имя его будет он будет один, и имя его одно». То есть как бы некоторое объединение. Все принимают Бога. Но принимают, заметьте, не так, как у Исаии, мирным путем по собственному волеизъявлению, а принимают в результате, так сказать, требования абсолютной немедленной капитуляции. Значит, только на этом условии им даруется жизнь. И дальше говорится, что те народы, которые откажутся от этих условий капитуляции, будут, значит, на них Бог наведет несчастье. Игов Адунай эт коля амим, ашер цавву аль Иерушалаим, как бы будет некая страшная болезнь, и смятение полное, и они даже начнут бить друг друга. Один из тоже ходовых образов, когда враги теряют ориентацию и начинают бить друг друга. И все это завершается следующим утверждением, что все, кто останутся из народов, будут один раз в году приходить в Иерусалим, поклониться царю Господу воинств и праздновать праздник Суккот. А те, кто откажутся, тем Бог не даст воды, и поэтому они как бы иссохнут от жажды. Этот образ народов, которые приходят один раз в Суккот поклониться Богу, в Иерусалимский храм, становится некоторым очень важным образом в дальнейшей традиции. Как бы Суккот воспринимается как некоторый универсальный праздник. Это тот праздник, который, в отличие от Песоха и Шавуота, которые представляют собой исключительно еврейские праздники, связанные с еврейской историей. Суккот в этом смысле половинчатый праздник. С одной стороны, он тоже связан с исходом из Египта, как это заявлено в Торе, но с другой стороны, в первый раз, по крайней мере, у Захарии, не исключено, что он тоже основывается на какой-то более древней традиции, но в первый раз у него появляется идея, что это праздник, который касается всех народов. Впоследствии как бы еврейская традиция связывает Суккот и с новолетием Рош ха-Шана, и говорит о том, что как бы суд, божественный суд над всем миром заканчивается в Суккот. Как говорится в Мишне, «Бехаг нидонин аль-гамайн». В праздник Суккот все народы, значит, как бы Бог решает вопрос, каким народам дать воду, а каким не давать. И это как бы идет отсюда. Значит, они должны явиться и заявить свою лояльность по отношению к Богу Израиля. Только на этом условии он им сохраняет жизнь. То есть это некоторая попытка компромисса между двумя полярными, как я их вижу, взглядами на вещи. С одной стороны, общим миром, а с другой стороны, всеобщей войной. Здесь как бы война, но война, которая действительно заканчивается более благополучно, нежели то, что мы видим у Иезекииля или, скажем, у Йоэля. Значит, опять же, возможно, это отчасти связано, если пытаться найти какой-то исторический контекст, с тем, что Захария живет в эпоху возвращения из плена, некоторой реконструкции, создается второй храм, который воспринимается как некоторый светоч всей земли. У пророка, чьи пророчества попали в книгу Исаии, но каковы, очевидно, не являются пророчествами Исаии, сына Амоца, пророчества, начиная с 40 главы одноименной книги и далее, среди них есть тоже подобное пророчество, значит, там нет идеи войны. Как бы у нас не так много времени, поэтому я несколько сокращаю, но в 60-й, скажем, главе книги Ишаяу говорится о том, что когда Израиль соберется на своей земле, он станет как бы светочем для всех. «Кумио рики ваорех», значит, слова тоже стали частью молитвы, «встань, светись, ибо пришел твой свет, и слава Господня над тобой воссияла». Вот тьма затмевала землю. и теперь как бы приходит свет, и все народы придут на твой свет. Но что же, в отличие от Исаии, этот приход на свет Израиля не является добровольным приходом. Он формулируется таким образом, что они все придут с тем, чтобы изъявить свои верноподданнические чувства по отношению не только к Богу Израиля, но и к Израилю самому. И говорится здесь, что те же, что они будут строить вместе с Израилем стены твои, и их цари будут тебе служить, тот же народ или царство, которые не будут служить тебе, будут истреблены, и народы такие будут побиты мечом. То есть, как бы, и в этом пророчестве у Захарии проходит как бы красной нитью одна идея, что народы мира должны принять на себя ярмо Израиля. Значит, любить нас за это, конечно, тоже не будут. Я сразу же предупреждаю этот вопрос. За это нас любить тоже не будут. И если нас за что-то любят, то за другое. Но мы как бы видим вот такую дополнительную явную линию, возникающую в эпоху второго храма. Теперь, как бы, я в качестве такого эпилога хочу немножко выйти за пределы Танаха и представить вам еще два текста, уже не из Танаха, а из более поздней традиции. Один текст из Кумран. Из Кумран. Опять же, я не знаю, в какой мере сидящие здесь слушатели осведомлены по поводу того, что есть в кумранских рукописях, найденных начиная с 47 года и далее в пещерах Мертвого моря. Но помимо прочего, среди этих рукописей были найдены произведения, которые были созданы той группой, или, если угодно, той сектой, которая жила на территории Мертвого моря, и в которых они выразили свою идеологию. Значит, одним из таких произведений, это было произведение, которое было найдено одной из первых, оно получило название «Война сынов света с сынами тьмы». «Мирхабетней орби в нейхошах». Значит, мы видим, что уже в Танахе появляется вот это противопоставление света и тьмы все время в отношении Израиля и народов, но еще не очень очевидно. Значит, кумраниты, у меня вот в руках сейчас эта книга, значит, первое издание этого текста комментированное. Значит, эта книга, в этой книге, в этом произведении кумраниты называют себя сынами света. Любопытно это, я в скобках отмечу, у них был солнечный календарь. Их календарь отличался от общепринятого солнечно-лунного календаря, значит, который был принят в Иерусалиме. Они же Иссей. Значит, большинство исследователей считают, что кумраниты, секта, находившаяся на Мертвом море, была одним из ответвлений большого движения Иссеев. Хотя есть некоторые, кто с этим не согласен. Иссеи, описанные Иосифом Флавием, упомянутые у других античных историков. Значит, они называют себя сынами света, то есть как бы сынами Бога в каком-то смысле, а своих врагов сынами тьмы. Тут надо отметить такой следующий очень важный факт. Их представления отличались очень четкой детерминированностью, представлением о том, что как бы каким абсолютным фатализмом, все предопределено. Поэтому все здесь описывается как не просто как некое пророчество, а как осуществление исходного замысла Бога. Значит, есть как бы доля, гураль, жребий, блияля. Блияль – это некоторое ангельское воплощение зла. Идеология кумранитов, их вера была гораздо более дуалистичной, чем, скажем, библейская вера. И в этом смысле они чем-то напоминает ранних христиан, и вообще есть довольно немало точек соприкосновения между их образом и образом ранних христиан, и не исключена возможность о определенном наследовании. В самом случае, образы сынов света и сынов тьмы появляются и в Новом Завете тоже. И вот они принадлежат к жребию Господа, сыны света, а сыны тьмы к жребию Блияля, значит, от этого воплощенного зла, и между ними в конце времен, опять же, и они верили в то, что конец времен должен наступить вот-вот, как бы они жили в напряженном ожидании вот этого наступления эсхатона. Произойдет война, причем эта война будет носить как бы двойственный характер. Это будет как земная война, так и война небесная. Она будет происходить параллельно. И результатом этой войны, значит, она будет происходить поэтапно, будут побеждать то сыны света, то сыны тьмы, но в конце концов, в последнем бою, последний бой, он как известно какой, да, вот, так вот этот последний бой увенчается полной окончательной победой сынов света над сынами тьмы. Сыны тьмы будут уничтожены, а под сынами тьмы, и это заявлено буквально в первых же строках произведения, понимаются в первую очередь народы мира, которые здесь перечисляются поименно. Говорится, упоминаются такие как бы, ну, библейские образы. Понятно, что на самом деле за всем этим в первую очередь стоит Рим. Хотя некоторые считают, что дело в том, что надо говориться и сказать, что кумранские рукописи создавались на протяжении нескольких столетий, где-то примерно с границы 200-й год до новой эры и вплоть до разрушения храма в 70-м году. Так что некоторые видят здесь намеки еще на греков, на Селевкидскую династию, а некоторые считают, что под Китиями, которые упоминаются здесь, подразумеваются уже римляне. Зависит от того, как датировать этот текст. В самом случае здесь упоминаются традиционные враги: Эдом, Моав, Амон, филистимляне, Китии, Ассирия, Веймаем, Маршей, Брит. Они все а также предатели из Израиля, Маршей, Брит, которые нарушают завет. Значит, вот с ними будет эта война. Война, повторяю, закончится полной, абсолютной победой сынов света. Значит, у нас не так много времени, чтобы, так сказать, углубляться. Эта война описана очень-очень подробно, как это все будет происходить, все эти этапы, из чего будет состоять войско Израиля, хвалебная песня, которая поется в конечном счете Богу Израиля. Вот. Это таким образом, если угодно, продолжение все той же традиции, которую мы находим у тех пророков, которые требуют в конце времен войны. А с другой стороны, есть некий текст более поздний, который, хотя корнями, возможно, уходит в более раннюю традицию, из Талмуда, такая большая, очень большая агада, из трактата «Авуда Зара». Вообще говоря, нельзя считать, на основании только этой агады не надо делать такие всеобъемлющие выводы о миролюбии мудрецов Талмуда. Опять же, среди них были разные взгляды на вещи, как что и когда должно произойти. Они, в частности, говорили о войне Гога и Магога. Но в рамках этой агады это любопытно, как они видят конец времен. В конце времен все народы придут на суд к Богу Израиля. Это явная реминисценция пророчества Исаии. Они все придут к нему на суд, и он их будет судить. При этом они, конечно, они будут входить по очереди, и поскольку, так сказать, такой суд, они все будут пытаться оправдаться, и в частности, главным таким лейтмотивом будет такое, что они все, на самом деле, все, что они делали, это все во благо Израиля. На благо Израиля. Значит, там, если римляне строили мосты, так для чего? Или там, скажем, римские бани, для того, чтобы обеспечить материальную базу твоим сынам, чтобы они могли спокойно учить Тору. Значит, и как бы в таком духе описывается этот суд. Каждый раз Бог говорит им: дураки, что же, я не знаю, для чего вы это все делали. Для самих себя вы это делали. Вот. Но кончается это поразительное, как бы, такое описание, полуироническое, полусерьезное, тем, что объявляется всеобщий гиюр. Буквально я цитирую, это звучит так. Гиюр. Гиюр. Все народы мира совершат гиюр. Леатид лаво баин умот хаулам умит гайрин. В в конце времен, да, Латид Лаво, народы мира придут и сделают гиюр. Как бы по-своему находит такое своеобразное преломление, это представление Исаии о том, как, значит, они будут учиться путем народа Израиля. Что значит учиться путем народа Израиля? Это и пойти в Ульпан Гиюр, понятное дело, пройти соответствующий курс. Ну, например, скажем, в Иерусалиме есть такая знаменитая организация Маханаим, которая предоставляет свою арену. Народы мира могут вполне податься и туда, их там примут. Вот, они совершат такой поучится год, потом придут в Бейдин и им сделают гиюр. И наступит всеобщее благоволение. Больше войн тоже не будет. Как бы подытоживая таким образом все, что мы на данный момент сказали. Значит, с одной стороны, единой картины нет. Нет единой картины. Есть много разных сценариев того, что должно произойти в конце времен между Израилем и народами мира. Есть определенные тенденции, есть определенные мотивы, направления. Я бы, так сказать, так, очень грубо разделил их на три категории. Первое, наиболее миролюбивое. Мир, понимание, никакой войны. Это одна, которую мы видим, прежде всего, в Исаии, в некоторых других текстах, и как бы вот ее окончание в каком-то смысле у Хазаль здесь, в этой Агаде. Есть противоположная ей, крайне агрессивная тенденция, где речь идет о ведущей войне, в рамках которой народы мира гибнут, и пути в Иерусалим им нет. И есть некоторая компромиссная, и вот как бы в Кумранском свитке мы видим продолжение этой тенденции, есть некоторая компромиссная попытка, значит, утвердить с одной стороны, что нет такого просто миролюбивого соединения всех народов и превращения всех народов в один народ, и где же тогда избранный Израиль. Нет, субординация сохраняется, есть Израиль, народы мира, те, кто хотят выжить после попытки, неудачной попытки напасть на Израиль, те должны значит, признать как власть Бога Израиля, так и приоритетные права избранного народа. Значит, как бы на протяжении всего этого разговора я не пытался делать оценку всем этим текстам, как бы оценку сегодняшнюю, не знаю, моральную, вот, и не пытался как бы подчеркнуть свое собственное предпочтение, что мне ближе, а что дальше. Я как бы исхожу здесь из того, что каждый выбирает по себе. Значит, поэтому, значит, единственное, что я попытался сделать, это представить вам в такой, конечно, очень сжатой форме, теперь вы можете более подробно это все прочесть, в сжатой форме как бы вот эту мозаику взглядов на взглядов пророков на эсхатон. Вот, теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Ну, во-первых, на мой взгляд, вы просто замечательно изложили весь этот объемнейший материал. И действительно сложилась действительно та мозаика, о которой вы говорите, очень хорошо. На мой взгляд, вот, так сказать, как бы я не вижу здесь противоречия между этими источниками, за исключением одного источника, который выбивается из этого ряда. Это Кумран. На мой взгляд, даже все остальные источники, начиная с Ишаяг уже, мне кажется, что они все-таки раскрывают то, что было заложено в последней главе Торы Азину у Моше. И, в принципе, являются как бы... Ну, я себе представляю картину такую. Вот существует панорама Бородинской битвы, к примеру. Да? Она является абсолютно симметричной и полной. В зависимости от того, в какой точке этого зала мы находимся, какой-то фрагмент оказывается нам ближе, какие-то дальше. Мы видим это под разным углом. Мы видим... в разном отношении это все. Опытный экскурсовод будет нас водить по этому залу для того, чтобы создать последовательность наблюдения этого. Таким образом, Я вижу в этом постепенном раскрытии общей картины через различные пророчества некую, ну я бы грубо так сказал, манипуляцию, которую Творец совершает с нами, высвечивая эту истину в разные времена, под разными углами, не для того, чтобы мы сейчас как бы рассматриваем с точки зрения, что повлияло на пророка, что он высказал, увидел эту картину. А здесь, может быть, есть момент, для чего через пророка дается именно этот фрагмент истины, для того, чтобы это повлияло на поведение народа в этот момент. Чтобы, то есть противоположная цель и задача. Не пророк отражает ту историческую, тот исторический момент, в котором он находится. Это, если пророк, будем говорить, поэт, мыслитель, писатель, если же он является, так сказать, транслятором воли, через которую Бог дает послание народу, то это делается с целью, ну я грубо говорю, манипуляции. На самом деле это делается с целью того, чтобы заставить народ двигаться в каком-то определенном направлении. И в этом цель именно этого. Теперь второй момент, который меня, почему я говорю о Кумране. То есть все эти пророчества, за исключением Кумрана, включая Азину Муше, имеют одну очень интересную особенность. Во всех этих войнах, во всем этом насилии, во всем том, что происходит с народами, народ Израиля не принимает участия. Он не является воюющей стороной. Только в Кумране идет война сынов света с сынами тьмы. Только в Кумране народ Израиля, если мы понимаем под сынами света народ Израиля, воюет с сынами тьмы, если под ним мы понимаем другие народы. Если считать, что Кумран не является текстом пророческим, то тогда, так сказать, с него снимается функция божественного слова. Если же, и тогда получается, что если все остальные пророчества являются действительным раскрытием божественной картины, действительно являются звеньями этой единой панорамы, то тогда возникает вопрос, что делает в это время народ Израиля? И какова, что он, как он должен существовать в это время, что от него зависит, в каком состоянии он находится. И это вопрос, который вот как бы мы, может быть, не занимались сегодняшним днем, но если, допустим, думать об этом, то что же нам делать-то, если это происходит? Вот тот клубок мыслей, так сказать, смотрите, который я попытался... Народ Израиля до этих последних дней столько навоевался, что уже в последние дни за него Бог будет платить. Так можно понять. То, что мы отметили, это довольно тонкое наблюдение насчет неучастия. И точнее, пассивного участия. Как я это вижу, это в каком-то смысле некоторое продолжение, что ли, того, что сказано во время исхода из Египта. «Адунай елахем лахем, ваатем тахаришун». «Господь будет воевать за вас, а вы молчите». Значит, как бы вы стоите и смотрите, а Господь воюет за вас. Значит, в некоторых из этих пророчествах роль Израиля не до конца очевидна. То есть, как бы там ситуация несколько более сложная, чем... во время исхода из Египта, чем то, как вы это описали. То есть народы мира собираются войной на Иерусалим, осаждают его. У Захарии даже им удается взять штурмом Иерусалим. И в этот момент Бог Израиля вступает в битву. То есть он оказывается тем, значит, той засадой, которая, значит, вырывается, появляется в самый кризисный момент. Не то чтобы Израиль вообще никак не участвует, он как бы принимает участие до того, а после этого как бы в его участии уже нет нужды, такому активному участию. Вот. Что касается Кумрана, то смотрите, как бы я не пытаюсь поставить абсолютный знак равенства между как бы представлениями кумранитов и тем, что мы находим в Танахе. Есть, конечно, отличия. Кумраниты, значит, как бы в этом смысле были теоретически более активны. Считали, что, так сказать, во время грядущей войны они, как сыны света, так сказать, возьмут реванш. Их, они изгнаны, они как бы ущербны, их никто не принимает, они в изоляции, но вот они возьмут реванш и войдут с победой в Иерусалим. Потому что на самом деле сынами тьмы являются не только народы мира, но и те из Израиля, которых они называют Маршей и Брит, которыми, в сущности говоря, они подразумевают по большому счету всех, кроме себя. Что касается пророчества, то ну что я тут могу сказать? Сами они, конечно, были убеждены в том, что их тексты в значительной степени пророческие, и уж особенно те тексты, которые они приписывали перу своего учителя, упомянутого в некоторых из этих текстов, учителя праведности, вот, которого они явно воспринимали как фигуру, скажем так, если не совсем пророческую, то близкую к ней. Вот, значит, так что с их-то точки зрения это не какая-то, не какой-то просто плод воображения. Теперь то, что вы с самого начала сказали, я думаю, что одно не обязательно должно исключать другое. То есть я как бы дал, опять же, анализ с определенной точки зрения, то, так сказать, что могло повлиять на то или иной, на тот или иной взгляд, выраженный пророком. Но это точно так же можно представить, как действительно глаз Бога, который раздается в разное время по-разному и, во всяком случае, слышится по-разному. А что касается того, что нам делать сейчас, то тут я боюсь какие-то давать рецепты. Потому что, честно говоря, не знаю точно у одного из моих самых любимых писателей, Альбера Камю, в его романе «Чума». Есть такая фраза, что нам остается делать, так сказать, вокруг тьма. Все, что нам нужно, это тихонько пробираться сквозь эту тьму и пытаться делать добро. Значит, это максимум, который от нас зависит. Так сказать, понятно, что сегодня, скажем, опять же, Израиль, как бы при всей его малости, тем не менее, в нем сколько людей, столько и мнений. Но в целом, конечно, мы можем констатировать, что определенные, так сказать, вещи, которые были озвучены сейчас, несомненно, в большинстве народа Израиля вызывают отторжение. Некоторые, скажем, те агрессивные картины, которые мы видели у Йоэля и у Хизкеля, вряд ли найдут такой непосредственный отклик не только у народов мира, но и в самом Израиле. Вот. И если вступает в ход мотив войны, справедливой войны, то это, значит, как бы такая война, которая скорее изображается в книге Эстер, когда Израиль, в частности, не берет трофеи, в отличие от того, что описывает Хизкель. Хизкель говорит о взятии трофея у этих народов. Израиль не берет трофеи. Израиль воюет, потому что ему навязывают войну, потому что над ним нависает угроза уничтожения. И тогда Израиль встает на свою защиту и побеждает своих врагов. То есть, как бы психология меняется. Значит, я думаю, что современный Израиль бы предложил внести какие-то корректировки в эти пророчества и попытаться найти какой-то, может быть, средний путь, вот, который бы, с одной стороны, дал бы возможность защитить себя, а с другой стороны, защитить себя и не унижаться, а с другой стороны, значит, как бы соблюсти то, что называется, так сказать, ну, вот, некоторым моральным эталоном. Вот, значит, не все из упомянутых пророчеств этот моральный эталон, может быть, отражают сегодняшний. Вот, так что, ну, в конце концов, если этот час придет, по поводу которого, кстати говоря, один из мудрецов Талмуда сказал, что не нужно мне ни тех даров, которые этот час в конце концов принесет, не все, что с ним связано, лучше я умру спокойно до того, что этот час придет, как бы меньше будет проблем. Да, что-то примерно в таком духе. Там эта эпоха перемен называется Хавлей Машех, эпоха страданий Машех. Там это вообще все увязывается в Талмуде с приходом Мессии. Совершенно у пророков этот мотив тоже есть, но он совершенно отдельный мотив, другой. Вот, там это увязывается все вместе. Так что не знаю. Я боюсь тут давать рецепт всеобщего характера. Трофея, о которых вы говорите, и то, что описано было в Талмуде, да. Погоди, да. Оно очень пересекается. На самом деле речь идет о том, что позаимствовано в течение, будем говорить, 2000 лет Галута, что позаимствовано у других народов и что стоит взять. То есть речь идет о чем-то гораздо большем, нежели те трофеи, которые имела в виду Эстер, которые имеются в виду в книге Эстер. Да. Вот это может быть и есть объяснение смысла вот этого. То есть это взятие то, что в Агаде говорится о том, что народы объясняют, почему они это делали ради Израиля. А на самом деле Бог упрекает их в том, что делали это не ради себя. Смысл заключается как раз именно в том, что Бог-то знает, что они делали это ради себя. Да. Но на самом деле результатом явилось то, что это взял Израиль. И в этом это ценное. Смотрите, я не знаю. Это те же самые трофеи, которые надо взять. Не знаю. Во всяком случае, книга Эстер, я не зря ее упомянул в этой связи. Там появляется такой очень странный термин, который больше не появляется в Танахе нигде. Митьяхадим. Народы мира становятся иудействующими. Значит, ибо страх перед иудеями напал на них, и они становятся иудействующими. Вот. При этом трижды подчеркнуто в книге Эстер «Увабиза лоширхует яда». Значит, на трофеи не простерли свои руки. Значит, и как бы, есть некоторое явное стремление в книге Эстер представить войну с врагами, как войну праведную, справедливую, войну, в результате которой действительно народы мира под влиянием страха, это верно, но в то же самое время как бы не из-под палки сами принимают иудейство. То есть как бы здесь уже налицо определенное переосмысление каких-то ценностей, которые, видимо, автору книги Эстер представляются с моральной точки зрения недостаточно приемлемыми. Вот, правда, книга Эстер не описывает конец времен, не претендует на это. Что еще может быть, я хочу сказать, стоит рассмотреть это не с точки зрения макрокосма, а микрокосма, что в каждом человеке есть Гальгат-Вейнаем, Бехаб, нижние и верхние части. Да. Есть Исраэль, есть народы мира в каждом человеке. Так. И эта граница тоже войны проходит внутри каждого человека, да, по сути дела. И по большому счету, если копнуть еще глубже, это же самый джихад, это внутренний джихад, и он тоже проходит на границе, он происходит внутри человека, между его эгоистической частью и его альтруистической частью. Так. И все, что происходит в эти дни, это происходит внутри человеческого, даже не индивидуума, а внутри самого человека. И не смотреть на это, как какие-то народы, которые вне, французы, немцы, это все внутри человека. Это его эгоизм, его альтруизм. Это тоже интересно, с точки зрения. Это можно так рассмотреть как бы под таким углом, хотя это, конечно, не напрямую связано с данными пророчествами, по крайней мере, с их прямым смыслом. Но это верно, что на самом деле как бы есть вот эти две противоположные тенденции в душе каждого человека. Значит, готовность к миру, к отдаче, к любви и, так сказать, некоторое желание отгородиться, иногда вполне оправданное, отгородиться, защититься, сломить противника, вот, Но опять же, это как бы некоторый совсем уже иной уровень обсуждения. Совсем другая судьба. А может быть, речь и идет в этих всех противоречиях, которые есть на всех уровнях. И на том, и на том, и на том. Если говорится о конце. Все возможно, но единственное, что как бы мы не можем как бы, в течение одного разговора это все ухватить. То есть если речь идет о конце времен, то по идее это время разбора всех противоречий на всех уровнях, которые есть, в том числе и на личностном. Может быть, да. Может быть. Но я, естественно, как бы опять же, я для того, чтобы разобрать, попытаться не разобрать, точнее, а затронуть противоречия на всех уровнях, нужно целый курс. Вот. Я как бы, поскольку пришел только, так сказать, на одно такое обсуждение, то я избрал одно возможное направление. Разумеется, может быть много, и вообще известно же, что с того момента задается вопрос такой классический, когда начинается мидраш. Мидраш начинается с того момента, когда создается текст. В тот момент, когда создается текст, он тут же взывает к интерпретации. Вот. И интерпретация не с числа. Значит, как бы все зависит от подхода интерпретатора, от того, что говорит ему текст. И это носит очень индивидуальный характер. Мне в этой связи вспоминается известная статья Осипа Мандельштама о собеседнике, которую он представлял диалог с древним текстом, и, как бы, ну, он, я имею в виду не древний текст, которым занимались мы, а, скажем, свой собственный текст, который прочту в будущем. Вот, как некоторое послание, найденное в бутылке, и вот это послание каким-то образом надо расшифровать, понять, это создается диалог. И у каждого этот диалог свой на самом деле. И то, что я вам представил, это попытка диалога, попытка понимания, не более того. Я тут в каком смысле, в кавычках, украл название у одного из людей, которых я сам очень уважаю, Сергея Лёзова, который так назвал одну из своих книг, свою книгу, вот, «Попытка понимания». Действительно, не более того, ни на что больше я не претендовал. Мне кажется, что Миша прав насчет того, что все пророчества даются при условии, да, ну, собственно, мы учим из книги Йоны, да, что пророчества не обязаны сбываться, они даются как предостережение. Это очевидно совершенно такой урок. Как предостережение, которым никто не внемлет. Ну, иногда внемлет. Никогда не внемлет. Никогда. Ну, вот книга Йоны говорит, что есть всегда некий процент или доля процента, которые, да, прислушиваются. На них и рассчитано любое пророчество. Это, кстати, интересный такой момент. Я об этом не упомянул, но вы же, наверное, знаете, что вот это пророчество Захарии о том, что народы мира должны являться один раз в году в Иерусалим, было истолковано оригинальным образом. Это в контексте, это пророчество о конце времен, то, что произойдет. А некоторыми из христиан, это было воспринято как императив. И известно, что каждый год в Иерусалим приезжает некоторая делегация, которая шествует по улицам Иерусалима в направлении Храмовой горы, значит, во исполнение пророчества Захарии. Каждый год надо являться. В праздник Суккот это происходит в процессе. В праздник Суккот в точном соответствии. Так что есть, конечно, те, кто прислушивается. Сколько их? Кстати говоря, вот это вот пророчество о том, что все народы соберутся в Иерусалиме, оно всегда казалось каким-то невероятным преувеличением. Ну как могут миллиарды людей собраться в Иерусалиме? Да? И вдруг сейчас выяснилось, что оказывается это вполне реально. Почему? Потому что существует интернет и телевидение. С помощью интернета и телевидения действительно это может оказаться реализованным. Это все сидят прикованные к экранам телевизоров и смотрят, как там наши выступают. Понимаете, это действительно как раз это может оказаться реализованным. Я думаю, что пророки не стремились к абсолютной реалистичности. Вопрос миллиардов и сколько там было тогда населения, их не очень волновало. Вообще их представления о окружающем мире, я думаю, все-таки сильно были ограничены, но их это не волновало. В конце концов, известная Агада на другую тему говорит о том, что в Йом-Кипур, когда весь народ Израиля собирался в храме, казалось бы, не было места. И тем не менее, значит, в тот момент, когда падали ниц в определенные моменты служения, вдруг оказалось, что у всех есть место. Если надо, то место создастся. Как бы, с этим проблем не будет. У меня есть техническое, разрешение этих противоречий между этими пророчествами. Мне кажется, что когда речь идет про войну, то речь идет не про народы, а про армии, да? Как говорится, что соберут все народы в Иерусалим, имеется в виду, что армии этих народов придут, правильно? Не все же народы приходят, не весь народ приходит воевать, правильно? Мне кажется, что сегодня по поводу народов речь идет даже не о физических народах. Мне кажется, что под народами подразумевается как бы то, что сейчас модно называть нарратив. То есть нечто, какое-то представление, характерное для данного народа, видение мировоззрения данного народа, то есть то, что объединяет людей в понятие народа. Понятие народа. Вот это понятие народа, оно будет уничтожаться, оно будет просеиваться через сито, оно будет воевать с другим понятием. Не физически сами люди будут уничтожаться. Уничтожение народа – это уничтожение вот этой вот маарехет, уничтожение вот этой системы, которая связывает отдельные личности в понятие народ, причем вот этот народ. Я думаю, что посмотреть на эти вещи, то тогда немножечко вот это вот кровь и серные потоки, они, мне кажется, немножко занимают как бы свое место. Я думаю, что вот это апологетическое объяснение ваше, оно бы привело бы в определенное изумление, может быть, некоторых из упомянутых нами авторов. Но в конце концов существует очень известная история, как бы такой полуанекдот, полуистория в Талмуде, в трактате Мнахот, рассказывается о том, что так получилось. Такой опыт своего рода. Бог решил предоставить Моше Рабейну возможность посидеть в Ешиве у Раби Акивы. И он туда пробрался, никем не замеченный, значит, оказался там в задних рядах на Камчатке. И сидит и слушает. И ничего не понимает. Там какие-то сложные материи обсуждаются. И все время Тора. Он сидит, ничего не понимает. И овладевает, наконец, в какой-то момент отчаяние, значит. Ну что ж такое, вроде все время меня поминают, все время Тору. А я ничего не могу понять, чего они вообще говорят. И в какой-то момент, значит, один из учеников обращается и говорит: «Раби, а вот это откуда вы берете?» Ну, это, говорит, тут нет объяснения. Это Аллаха ле Моше Мисинай. Это, значит, получено от Моше на Синае. И как бы Моше вздохнул спокойно. В конце концов, все идет оттуда. Ну ладно, разветвилось очень обильно. Сам Моше никак не ожидал, что это дойдет до такого рода интерпретаций. Но поскольку все оттуда, то его это успокоило. Так что и здесь, как бы, опять же, можно пытаться, аллегорически, символически это интерпретировать, это возможный путь. Это как бы возможный речь путь. Идет просто о двух крайностях, о том, что мы, допустим, говорим. Случилась буржуазная революция. Буржуазия – это, допустим, аристократия, феодализм перестал существовать. Это не значит, что были поголовно вырезаны и ликвидированы абсолютно все феодалы. Смотрите, это верно. В результате перестройки не были ликвидированы и уничтожены все коммунисты. Они стали директорами банков. А как в результате коллективизации? Нет, да, это все верно. Но есть разные варианты таких вещей. Я не думаю. Или вот, например, немецкий народ проиграл войну. Окей. Понятно, да? В самой Торе упоминается об уничтожении некоторых народов несколько раз. Да. Таким образом, эти народы не были уничтожены до конца, хотя сказано, что они были уничтожены до конца. Потому что понимается, что уничтожен был народ физически. Какие, например, народы? Я не кажется. Ну, там не говорится об их тотальном уничтожении. Вот, говорится о них при войне. Но смотрите, на самом деле, как бы, мы не обязаны предполагать, как бы, в конце концов, перед нами не какие-то исторические тексты, в том смысле, что это некоторый отчет о том, что было, есть и должно произойти в точности, в деталях. Ну, как бы, в конечном счете, это некоторое предвидение. Значит, это предвидение носит в значительной степени поэтический еще характер. У него много, так сказать, от поэзии. Значит, я не убежден, опять же, в том, что такой вопрос вообще вставал у того или иного автора этих текстов. А что ты конкретно под этим подразумеваешь? Ты имеешь в виду, что вот все там, я не знаю, 10 миллионов представителей этого народа, все до одного погибнут или нет? Народ не будет его. Вот, значит, как бы не будет и дома. Да, как бы есть у Исаии пророчество, страшное пророчество, которое я не упоминал, об уничтожении дома. Значит, это уже Талмуд потом, так сказать, начинает рефлексировать на эту тему. Например, там, скажем, говорится Шауль, иди уничтожь Амалека. И правда, в самом уже тексте, в Танахе говорится, уничтожим Олега полностью, включая женщин, детей, всех-всех-всех. А Шауль, царь Шауль, в Талмуде, в трактате Йома, говорит, как всех? Как это всех? Минуточку, если... Ну, мужчина-то еще понятно, допустим, они там воины. А дети чем виноваты? Почему детей-то уничтожать? Ну, за эти сомнения он поплатился. За эти сомнения он поплатился, но надо сказать, что ответ, который он там получает в Талмуде, он такой довольно... проблемный, потому что как бы ответом служат слова Коэлита «Аль тие цадик гербе», «Не будь слишком праведным». Не знаю. Можно распространить. Нет, ну если на все это смотреть так реалистично, пойди уничтожь детей, это так в Гаагский суд, ну понятно, что... Не, понятно, смотри, нет сомнения, что некоторые... Нет сомнения, что некоторые описания танахические подпадают под категорию военных преступлений, и, так сказать, вполне возможно, но опять же, взгляды с течением времени меняются. Меняются и представления о том, как можно, как нельзя вести войну, как, с кем ведется война. Вот. Но я повторяю, в этих текстах, которые мы читали, действительно нет какого-то такого же очень жесткого фактологического взгляда на то, что включает в себя понятие «народ». Все до единого. Понятие «народ», как бы некоторая идея «народ». Народ. Хамон. Множество народов. Вот то, что говорится. Вот. Тем более сейчас, в эпоху глобализации, это так все размывается, уже трудно вообще, Европа, как известно, единая, трудно сказать, чем там француз от американцев отличается. Так что смотрите, я закончу тем, с чего я начал. Вот эта дихотомия между универсальным и партикуляристским посланием Танаха, она как раз очень реальна. Потому что, с одной стороны, есть, так сказать, как бы, особенно сегодня, как вы говорите, в эпоху глобализации, и, возможно, в эпоху, начавшуюся уже после Второй мировой войны, вот как бы ощущение того, что нужно объединяться, нужен только мир, как бы нужно любой ценой достичь этого мира. И это как бы вроде как понятно, основано на моральных идеях. А с другой стороны, иногда становится понятно, что ценой этого мира может оказаться, например, потеря собственного достоинства, как бы готовность поступиться какими-то ценностями, индивидуальными или национальными, которыми, вообще говоря, может быть, не стоило бы поступаться. Во всяком случае, мне в этой связи, как бы последнее, что я думаю, что я сейчас скажу, мне вспоминается замечательный фильм американского режиссера Стэнли Крамера, который называется «Нюрнбергский процесс». Речь не идет о главном Нюрнбергском процессе, там речь идет о процессе над судьями, над нацистскими, значит, представителями нацистской юриспруденции. Значит, и вот их судят, и в конце этой книги происходит некий диалог знаменательный между судьей и прокурором. прокурор, который сначала требовал для всех смертной казни, а потом под давлением, значит, боссов сверху, прокурор был американским, значит, что начинается холодная война, нужно создавать как бы некоторую ограду, вот, он как бы немножко это дело спускает, а судья, которого он все время подозревал в некоторой мягкотелости, в том, что он подыгрывает этим подсудимым, он им в результате всем дал пожизненное заключение. И он к нему потом подходит и говорит: послушайте, я как бы с одной стороны душой с вами, я всячески поддерживаю, меня поразили, и, значит, но с другой-то стороны, мы же боремся ради того, чтобы выжить, ведь это же самое главное, выжить. А судья ему на это отвечает: выжить? А в качестве кого выжить? Просто так выжить недостаточно. На этом как бы диалог прерывается. Так что как бы вот эти категории мира и войны, жизни и смерти, они на самом деле находятся в очень сложных взаимоотношениях. Не всегда понятно и очевидно, что, мир лучше что превалирует, что важнее. Смотря какой мир, смотря какая война. Как бы, и в этом смысле, так сказать, как бы понятное дело, что пророчество Исаии в этом грядущем мире благоволение, оно всех привлекает, и все им готовы клясться. Но насколько это хорошо? Попытка осуществить это пророчество в отдельно взятой стране в последнее время не очень-то удалась. Как раз тут и есть, вот, значит, как бы попытка осуществить пророчество, в этом же есть. Да, есть проблема, да, есть проблема. Пророчество осуществляется не людьми. Но, во всяком случае, когда оно воспринимается как некоторая программа, как некоторый идеал. Значит, я еще и с той целью как бы представил вам всю эту сложную картину, чтобы показать, что действительно нет однозначного ответа на вопрос. Даже не то, как оно будет, а как оно должно быть. Значит, как бы вот есть разные ответы, иногда очень радикальные, иногда очень такие как бы крайние. Но как бы они взаимодействуют друг с другом. Может быть, где-то на середине мы и найдем что-то. Может как-то дальше. Есть инвариантность будущего. Есть еще инвариантность будущего. Спасибо вам большое.